Глава 13. «Чем обязана, господа?» Приподняв бровь, поинтересовалась я, надеясь, что мой голос дрожит не слишком сильно. Виктор зло оттолкнул меня, поднял с пола ключи, отпер дверь, схватил за локоть и невежливо впихнул в квартиру. Следом за нами вошел Святослав и запер дверь изнутри, перекрывая мне все пути к отступлению. Оставалось, правда, еще окно, но третий этаж как-то не располагал к полетам. «А теперь ты подробно расскажешь нам все, что знаешь о Коле Мельнике». Прижав меня к стене, прорычал Виктор. У меня желудок свело спазмами, а голова закружилась от страха. «Что именно?» «Всё». Виктор гневно стукнул ладонью о стену у меня над головой. Я зажмурилась и опустила плечи, вспоминая все известные мне молитвы. В этой ситуации мне больше не на кого было надеяться, кроме высших сил. «Я почти ничего не знаю», — пропищала севшим от испуга голосом. «Что вас связывает?» — спокойно поинтересовался Святослав. «Мы любовники», — быстро соврала я. «Чего? Ты и вот этот, любовники? А с Грозовским ты для разнообразия катаешься или по любви?» «С каким Грозовским?» — не поняла я. «Прикалываешься? Либо ты сейчас рассказываешь все как есть, либо завтра в твоем кармане найдут пару пакетиков белого порошка». Зло зашипел Виктор мне в ухо. «Минимум на пятнашку загремишь». «Я правда не знаю, кто такой Грозовский. Дэн?» Губы тряслись, а все тело словно окаменело. «Дэн», — подтвердил Виктор. «Коля женат, вот и приходится скрываться», — прошептала я. «Хватит врать», — не выдержал Виктор. «Подожди», — осадил его Святослав, кладя ладонь на плечо Виктора. «Снежана, нам нужен Мельник, его видели с тобой». «Логично, раз мы любовники», — пожала я плечами. «Логично, учитывая, что там, где ты появлялась, у ментов резко начинались проблемы, а Мельник очень шустро получил майора». По позвоночнику прошел холодок. Я не могла сделать вдох. Схватилась рукой за горло, пытаясь погасить приступ паники. «Совпадение», — прохрипела я. «Не бывает таких совпадений», — снова зашипел Виктор. «Снежана, он тебе угрожал?» — душевно поинтересовался Свят, пытаясь заглянуть мне в глаза. «Мы можем тебе помочь». «В чем? Коля мой любовник. Я не знаю ничего о его делах». «Ладно», — выдохнул Свят, потирая переносицу. «Давай поговорим спокойно, ладно? Мельник как кость в горле у многих. Совсем скоро он облажается, понимаешь? Если ты хоть как-то замешана в его делах, то он тебя за собой потянет. И всю вину на тебя спишут. Снежана, у тебя семья. У мамы слабое здоровье, племянник. Зачем тебе это нужно? Мы предлагаем тебе помощь. Расскажи все сама. И мы гарантируем безопасность тебе и всей твоей семье». Предложение было более чем заманчивое. Я бы с превеликим удовольствием сдала Николая самим чертям, чтоб его вечность жарили на раскаленной сковороде. Но где гарантии, что в последующем эти двое не поступят так, как сам Мельник? Заставит работать на них. Коля хотя бы был знакомым злом, и я знала, чего от него ожидать. «Дашку мою зачем обманываешь?» — тихо поинтересовалась я, поднимая взор на Святослава. И когда тот равнодушно пожал плечами, скрипнула зубами, подняла подбородок и решительно произнесла. «Я говорила чистую правду. Больше мне сказать нечего. Хотите сажать — сажайте. Я ничего не знаю о Колиных делах. К тому же, полагаю, это ваша личная инициатива. Иначе вы бы не кружили вокруг меня так долго, а просто пригласили на допрос. Отсюда вопрос, мальчики. Как вы собираетесь гарантировать мне и моей семье безопасность? Или вы гарантируете безопасность от вас?» Язвительно поинтересовалась я. «Дура», — припечатал Виктор, отходя на шаг. Внимательно рассмотрев выражение их лиц, я поняла, что оказалась права. «Мой номер у тебя есть. Звони в любое время», — вздохнул Святослав, и оба без слов покинули мою жилплощадь, аккуратно прикрыв за собой дверь. А я просто растеклась по стенке, обняв себя руками. Я не сомневалась, что поступила правильно, ни единой секунды. Святослав наглядно доказал, что люди для них разменные монеты, и я не войду в разряд исключений. Медленно поднялась с пола и сняла верхнюю одежду, желая зарыться поглубже под одеяло. Прошла в ванную и умылась холодной водой, не глядя на свое отражение. Медленно и лениво навела в комнате порядок, сменив старое постельное и тут же бросив его в стиральную машину. Постелила новое и прямо в одежде улеглась на подушку. И тут в дверь постучали. Испугавшись, что двое из ларца вернулись, осторожно посмотрела в глазок. На пороге стоял Дэн. Распахнула дверь, почему-то краснее. Дэн улыбнулся краешком губ, но в глазах его горел огонь. «Входи», — предложила я. Повторять просьбу дважды не пришлось. Дэн легко переступил порог, а мне мгновенно стало нечем дышать. Его бешеная мужская энергетика мгновенно завоевала все пространство. И моя маленькая квартира стала казаться совсем крохотной. Дэн пробуравил меня внимательным взглядом, а когда наши глаза встретились, грозно нахмурился. «Снежинка, у тебя бабайка под кроватью живет. Какого хрена ты всегда такая напуганная?» Он протянул руку, положил ладонь на скулу и погладил щеку большим пальцем. От его прикосновения по коже побежали мурашки, но Дэн все испортил. Я задал вопрос. Жестко поинтересовался он. Помедлив несколько секунд, я закинула руки ему на плечи, приблизилась и, встав на носочки, чтобы наши губы были на одном уровне, прошептала. «Поцелуй меня». Я не успела опомниться, как моментально была снесена бешеным ураганом по имени Дэн. Он завладел моими губами, одновременно приподнимая за бедра, с силой сжал и понес в комнату. На мгновение, разорвав поцелуй, Дэн огляделся по сторонам и опустил меня на постель, накрывая своим телом. Оперся на локоть, нависая надо мной, и посмотрел в лицо диким взглядом, от которого внутренности начали плавиться. «Хочу тебя», — прорычал он, подаваясь бедрами вперед. «Пиздец, как хочу». И немедленно, ни секунды впился в шею поцелуем, тут же прикусывая зубами чувствительное местечко. Остроту ощущениям добавляла трехдневная колючая щетина. Я повернулась, обхватывая ладонью его шею, притягивая еще ближе. Дэн снова прошелся языком от ключицы до мочки уха. Затем приподнялся и стянул свитер через голову. Я громко сглотнула, разглядывая идеально вылепленную фигуру, широкую мускулистую грудь, сильные руки, покрытые татуировками, идеальный пресс с кубиками и шрамы. На животе, на груди, бледно-розовые, сглаженные от времени, но от этого не менее жуткие. Сердце сжалось, когда я вспомнила его сухое «служил». Наверное, правильнее было бы сказать «воевал». В груди снова начал разрастаться страх. Нет, крови и шрамов я не боялась. Всю жизнь мечтала быть хирургом, но обучение в медицинском стоило слишком дорого, а на экономический я попала на грант. И училась на отлично, чтобы заработать стипендию и хоть как-то семье помочь. А за Дэна испугалась. За то, что ему пришлось пережить. «Блядь!» — перехватив мой взгляд, зло выругался Дэн. «Меня заебал этот страх на твоем лице». Он склонился ко мне так близко, что жар его тела испепелял, а член в полной боевой готовности чувствовался даже сквозь ткань джинсов. «Расскажи мне», — потребовал он. «Расскажи, кто, блядь, тебя пугает? Я разгребу». Дэн говорил жестко, давя своей силой и одновременно стягивая с меня блузку, а затем и лифчик. Голодным взглядом прошелся по обнаженной груди и тут же, склонившись, захватил в плен сосок, втянув в рот и поигрывая языком. Я громко застонала и выгнулась, прижимая его голову еще ближе. Его касания жаром отдавались во всем теле. Рукой он обхватывал вторую грудь, поигрывая соском большим пальцем в унисон с языком. Меня заколотило, в глазах потемнело от нереальных ощущений. Я нетерпеливо заерзала бедрами, приподнимая их навстречу Дэну. Он оторвался от моей груди, встал, быстро снял с себя джинсы вместе с боксерами. Стянул с меня брюки и трусики, скинул всю одежду в кучу и встал напротив. Чувствуя неловкость, я попыталась прикрыться руками. «Тш-ш-ш-ш!» Тут же отреагировал Дэн. «Руки убери». Не посмела ослушаться. Выполнила требуемое, жадно рассматривая его сильное поджарое тело опасного хищника. «Предохраняешься?» Сглотнув, прохрипел Дэн. Отрицательно покачала головой. Слишком долго секса не было, так какой смысл? Дэн вздохнул и достал из заднего кармана джинсов пачку презервативов. Кинул их на постели рядом со мной. А потом снова накрыл моё тело своим, потираясь членом о клитор. Я заёрзала и сама потянулась к его губам. Но Дэн обхватил меня за талию, приподнял и перетащил к стене. Заставил опереться на неё и надавил на поясницу, вынуждая прогнуться. Сжал ладонью шею и прошёлся языком по позвоночнику, выцеловывая узоры на каждом позвонке. А свободной рукой сдавливая и теребя сосок двумя пальцами. Я выгнулась ещё сильнее и закатила глаза от прострелившего удовольствия. «Пожалуйста», — взмолилась. «Не могу больше». Дэн довольно зарычал, но выполнять просьбу не торопился. Наоборот, он растягивал удовольствие, доводя меня до беспамятства. А когда его рука с шеи переместилась на клитор, находя чувствительную точку, то я взвелась и громко закричала. Его пальцы действовали опытно и умело, доводя до предоргазменного состояния, но не позволяя кончить. Когда я просто завыла на одной ноте, Дэн быстро разорвал упаковку презерватива зубами, раскатал его на себе и, поставив меня на четвереньки, медленно стал входить. Я зашипела и задержала дыхание, привыкая к его размерам. Медленно, миллиметр за миллиметром, Дэн наполнил меня до упора. Замер на мгновение. Также медленно вышел и резко одним толчком снова вошёл до упора, вызывая перед глазами разноцветные фейерверки. Зашипел, перевернул меня на спину, продолжая силой вонзаться в моё тело. Поднял мои руки над головой и зафиксировал ладонью. «Открой глаза», — велел он. «Смотри на меня». Распахнула глаза, встречаясь с ним взглядом, и забилась в конвульсиях ослепляющего оргазма от очередного резкого толчка внутри себя. Дэн обнял меня за шею, прижимая к себе и давая время привести дыхание в норму. Так и держа руки над головой, коснулся губами щеки, затем шеи. Царапнул жёсткой щетиной чувствительную кожу груди, продлевая сладкую агонию. И когда я обессиленно обмякла, схватил меня под колени и снова начал старое, как мир, движение, доводя до нового пика. Словно сквозь вату я слышала его надсадное дыхание и звуки наших тел, сплетённых воедино. Я сбилась со счёта, сколько раз взлетала к небесам, сколько прошло минут или часов с момента его прихода. Не было ни мыслей, ни страхов. Только бешеные глаза Дэна, подёрнутые дымкой страсти. И огонь по всему телу от невероятной силы удовольствия. Много позже мы обессиленно упали на подушке. Дэн обнял меня, заставляя положить голову ему на плечо. Глубоко и неровно дыша, начал поглаживать мою спину. «Я слушаю», — проговорил лениво. «Не можешь уснуть без сказки на ночь», — невинно поинтересовалась я, внутренне сжимаясь. «Не разрулишь, Дэн, не получится. Я запуталась в такой прочной и сложной паутине, что не выпутаться, даже с твоей помощью». «Ехидно», — прорычал он, схватил меня за волосы, заставляя приподнять голову. Притянул к себе и поцеловал. «Жадно, голодно». Так, словно до этого мы не занимались сексом несколько часов. «Расскажи, откуда шрамы?» — попросила я, снова возвращая голову на его плечо и обводя указательным пальцем тонкий длинный шрам на животе. «Тебе это не надо», — отрезал Дэн. «Ладно», — согласилась я, сладко потягиваясь в его руках. «Иди ко мне», — прошептал он, снова накрывая меня своим телом. Я совершенно точно не возражала.